Глава 17. Я сразу поняла, что нахожусь в номере Аштона. Я лежала в его постели, в его футболке, но самого Аштона рядом не оказалось. Господи, надеюсь, между нами ничего не было. В панике я взлетела с шелковых простыней, о чем сразу же пожалела. Голова словно по швам разошлась. Я схватилась за уши. Часы подсказывали, что через 3 часа у меня самолет. Черт, значит, я уже должна быть в такси. Держась за стены, я вышла из комнаты. Аштон спал на диване в гостиной комнате. «Аштон, мне нужно в аэропорт!» Я не стала церемониться и хорошенько потрясла его. «Господь всемогущий отказался от меня, когда я завел дружбу с тобой», — попыхтел он в подушку. «Сейчас попрошу, чтобы таксист доставил твои вещи сюда от бабушки с дедушкой. Позвони им, попроси собрать чемодан. Костюм, в котором ты была вчера, скорее всего, еще не высох. Ты сможешь отвезти меня в аэропорт?» «Конечно. Как ты себя чувствуешь? Сейчас проснусь окончательно и закажу кофе». «Супер. По-моему, у меня температура». «Ходячая катастрофа». Аштон снова зарылся в подушке. «Попроси бабушку передать лекарства». «Спасибо, Аштон». После звонка на ранчо я снова села на диван. «Я хотела спросить, твоя футболка...» Я закусила губу, густо покраснев. «Ой!» — Аштон сел. «Ты была в полной отключке, уснула в машине и никак не просыпалась. К сожалению, нельзя было оставлять тебя в мокрой одежде, так и воспаление легких можно заработать. Клянусь, все происходило в темноте, и я никуда не смотрел. Спал на диване, не насиловал тебя, как Синди Беккерсон». «Вот черт!» «Аш, прости, пожалуйста, я вчера совсем себя не контролировала». Я взяла Аштона за руку. «Знаю, я и без того люблю наговорить гадостей, но это...» «Я понимаю, Лия. Просто не хочу, чтобы эта ошибка определяла меня по жизни. Прости, что так вышло. А Синди? Мне никогда не будет прощения, и я о нем не прошу. В тот день я впервые попробовал наркотики, и скажу тебе, Офелия, что этого урока мне хватило до конца дней. С того дня казино и диллеры разорвали все контакты. Меня это не оправдывает, но Синди действительно сама пошла за мной и Виктором. Я столько раз пытался объяснить Реймонду». «Реймонда не переубедишь ни в чем», — перебила я. «Я знаю, что ты любишь его». Аштон грустно улыбнулся. «А он тебя». Я рассмеялась. «Ага». В дверь постучали. Аштон впустил горничную с подносом. Она принесла кофе и свежую выпечку, булочки с кленовым сиропом и кусок пастушьего пирога. Спустя полчаса привезли мои вещи, я надела спортивный костюм с черепом, и мы устремились в аэропорт. Аштон проводил меня до самой регистрации, я крепко обняла его на прощание, а он пообещал уже завтра прилететь и угостить меня круассаном в университетском кафе. В самолете меня не покидало чувство, что я что-то забыла сделать или сказать, а еще я сгорала от стыда перед Брианной. Я ведь ни строчки ей не написала за эти дни. Моя матовая красавица пылилась в гараже. Я с материнской улыбкой оглядела ее и прошла в коммуну. Вики и Ками носились по первому этажу, споря о чем-то, и не заметили моего появления. Брианна вышла из комнаты с угрюмым видом, ковыряясь в каких-то записях. «Колман, черт возьми!» Бри наконец заметила, что я стою с чемоданом у двери, и с разбегу запрыгнула на меня. «Бри, я сейчас упаду!» — взмолилась я, пока подруга душила меня в объятиях. «Выкладывай мне все сейчас же!» — Брианна слезла и потащила меня в комнату. В двух словах я рассказала о проведенных каникулах, опустив расследование и все, что было связано с Аштоном и Реймондом. Брианна тоже поделилась новостями. Оказалось, что слухи обо мне утихли, никого мое прошлое больше не интересовало, а некоторые и вовсе впечатлились моим бесстрашием. «Так и будешь скрывать?» — под конец спросила Брианна. Этот ее взгляд сыщика. «Что?» «Аштона и Реймонда тоже не было в городе, знаешь ли», — подсказала та. «И где связь?» — я пожала плечами. «Ладно, как знаешь», — Бри хмыкнула. «Джош скоро придет. Тебе помочь с вещами?» «Нет-нет, спасибо. Рада снова вас видеть», — призналась я. Даже Брианна не ожидала подобного. «Вау!» — подруга приобняла меня за плечи. «Тебе стоит почаще ездить на ранчо». В комнате все осталось как прежде. Разобрав чемодан, я открыла ноутбук, чтобы вернуться к написанию книги. Но окно напротив захватило все внимание. Несмотря на реакцию Реймонда, отец Аштона показался мне очень милым и добрым, не без скрытых мотивов, но все же. Только вот я не успела спросить у Аша, чем его так расстроил отец. Я вспомнила, как незаметно Гордон нас покинул этой ночью, а заодно и про Аарона с каким-то парнем. Почему Аштон сказал, что Аарон не мог оказаться в казино? Он ведь совершенно точно там был. Еще никогда выпивка не вызывала у меня галлюцинаций, так что я не сомневалась в том, что видела именно его. Телефон разрывался от сообщений. «Реймонд». «Лия, прости, я перед тобой облажался». «Снова». «Реймонд». «Офелия, давай улетим в Нью-Джерси, прошу». «Реймонд». «Какого хрена тебя нет дома ночью? Где ты?» «Реймонд». «Офелия, твою мать, где ты?» «Черт». Я рухнула на постель, подобрав под себя ноги, и задумалась над ответом, как вдруг пришло новое сообщение. «Реймонд, узнал, что ты в Принстоне. Завтра увидимся, целую. П.С. Пожалуйста, не сердись». Прижав телефон к груди, я улыбнулась. «Надо же, два психопата нашли друг друга». Как распознать это ощущение? Что значит скучать по кому-то? Раньше мне оно не было известно. Да что там, несколько месяцев назад я знала только вину и долг, а теперь таяла от переизбытка новых колючих, щекотных, удушающих чувств. По дороге в университет я должна была думать об учебе, о том, как наверстать пропущенное и не вылететь с первого же курса, но в мыслях был один лишь Реймонд Беннет. Он все не появлялся в поле зрения, а я ловила взглядом мельчайшие движения возле себя с надеждой на то, что это окажется он. Помятый, спортивный, нежный, психованный. Представляла, как мы прячемся в машине или за углом и целуемся. Как он смотрит на меня, словно я самая нужная, совершенная мечта, за которую он хочет крепко ухватиться. Звонок на пару разрушил все надежды, зато я, кажется, осознала, что значит скучать. Одно дело тосковать по маме, совсем другое — по тому, кого... «Господь милосердный, даже не думай, Офелия!» — прошипела я себе под нос, входя в аудиторию. Влиться в учебный процесс после нескольких дней отсутствия оказалось сложнее, чем я ожидала. Преподаватели завалили меня дополнительными заданиями, мне пришлось слезно просить каждого дать мне еще шанс на повышение успеваемости, чтобы не слететь со стипендии. Реймонда я не встретила, зато Аштон, как и обещал, сводил меня в кафе. После занятий уже в коммуне я получила сообщение. «Реймонд, выгляни в окно!» Я раздвинула черные шторы, Реймонд стоял у своего окна в одних штанах. Губы изогнуты в дерзкой улыбке, на которую я тут же машинально ответила. Он показал на телефон. «Реймонд, эй, нам надо поговорить!» «Офелия, когда ты хочешь увидеться?» «Реймонд, сейчас. Приходи ко мне». Вернув шторы в исходное положение, я накинула пальто и спустилась. Ноябрь подходил к концу, швырял красно-желтые листья прямо в лицо, забирался под кожу, готовя к зимним холодам. Я прикурила и направилась к коммуне Реймонда. «Здесь никого», — сообщил он, открыв дверь, прежде чем я успела постучать. «Бросай, черт возьми, сигарету и заходи». Я добежала до урны и выбросила бычок. «Привет», — сказала я, вернувшись. Беннет закрыл за мной дверь. «Привет», — он улыбнулся и преодолел расстояние между нами. Реймонд провел языком по моим губам, я ответила на его поцелуй с таким рвением, что он от неожиданности издал тихий стон и с силой прижал меня к себе. Так что мы превратились в одно целое горящее желание. «Ты хотел поговорить». Я выдохнула в его губы. «До того, как увидел тебя так близко». Подхватив меня на руки, Реймонд поднялся на второй этаж и ввалился в собственную комнату. В углу небрежно лежали спортивная форма, дранные боксерские перчатки, футляр с капой. Я крепче обняла влажную шею Рэя и прикусила область за ухом, отчего он резко напрягся и издал звериное шипение. «Ты сводишь меня с ума, Колман!» «Я вот-вот потеряю терпение». Реймонд так крепко впился пальцами мне в бедра, что бабочки внизу моего живота вновь заплясали в лихорадочном танце. Я провела кончиком носа по вздутым венам на его шее, вдыхая аромат тела. мяту, пот и цитрусовые нотки, похожие на ароматизатор в его машине. «Офелия», — процедил он, усаживая меня на край незаправленной постели. «Ты прав. Сначала поговорим», — сказала я. У Рэя буквально глаза на лоб полезли. «Сейчас?» «Реймонд!» — позвал высокий голосок снизу. Я по инерции отпрыгнула от Беннета и схватилась за черный флисовый плед. «Тиана?» — прошипела я. «Я не...» Дверь распахнулась. Я уже готова была набросить на голову плед, но вовремя поняла, что тогда буду смотреться нелепо. И только привлеку внимание. «Милый, ты вернулся?» — воскликнула Тиана, войдя в комнату. «Не поняла». «Тиана, выйди отсюда!» — ровным тоном произнес Реймонд. «Что? Какого черта этот гном здесь делает? Ты забыл? Она чуть не сломала мне нос!» «Тиана, выйди!» Даже я на месте Тианы предпочла бы ретироваться. Блондинка сжала ремешок брендовой сумки, презрительно фыркнув в мою сторону, и с нездоровой преданностью взглянула на Реймонда. «Реймонд, но...» «Мы поговорим позже, если ты не хочешь устраивать скандал!» Но Тиана сделала неверный выбор. «Я не выйду, пока не выйдет она!» Казалось, все мышцы Реймонда напряглись и вздулись. Надвигалась настоящая буря. «Будь по-твоему. Тиана, проваливай из моей комнаты и из моей жизни. У нас никогда не было отношений, ты ведь это понимаешь? Не было любви. Я достаточно долго был рядом, чтобы сохранять твой нерушимый образ. Достаточно. Я старался уважать твои чувства и быть тебе другом. Если ты скажешь хоть слово в адрес Офелии, мне придется выпроводить тебя силой». Я с уважением посмотрела на Реймонда. Неужели он вот так запросто принял решение распрощаться с Тианой? Что-то покалывало в груди, словно шипастый зверь, запутался и теперь бился во все двери, пытаясь вырваться на свободу. Я невольно прижала руку к сердцу. Развернувшись на каблуках, Тиана выскочила из комнаты, предварительно смерив меня сердитым взглядом. Если бы глазами можно было стрелять, в меня полетела бы пара баллистических ракет, не меньше. «Ого!» — протянула я. «И как ты на это решился?» «Как ты там говорила, Коулман? Доверие?» Беннет повел бровями. «Это не отменяет того, что на публике нам пока не стоит показываться вместе. Помнишь, я говорил о новых фактах, в которых разбираюсь?» Я нахмурилась, не понимая, о чем речь. «Виктор...» «А, точно! Значит, ты вляпался во что-то опасное, и первые, кого прихлопнут, чтобы насолить тебе, буду я». «Верно?» — я усмехнулась. «В твоих устах все звучит гораздо хуже, чем есть на самом деле. С тобой все будет хорошо, если ты перестанешь копаться в моем прошлом. Скоро все решится, вот увидишь». Реймонд взял мою руку и горячо поцеловал пальцы. «Я ведь тоже должен доверять тебе». «Я в чем-то провинилась?» «Ты была в казино. Ночевала в номере Аштона». Тон его голоса изменился, теперь в нем сквозило раздражение. «Ты бросил меня в поле. Мы могли бы поехать в казино вместе, если бы ты вел себя чуть сдержаннее, и я бы не упала в фонтан». «Ты упала в фонтан?» — выпрямился Рэй. «Долгая история. Между мной и Аштоном ничего не было. В номере». «А вне номера?» «Я на допросе?» «Учился у лучших», — Беннет кивнул. «И вне номера тоже», — пробубнила я, насупившись. «Иди ко мне». Рэй притянул меня за ноги и навис грудой мышц над моим телом. «Подожди». «Офелия!» — чуть не плача застонал он. «Значит, ты был в тот вечер в казино? Почему не подошел ко мне?» «Нет, я узнала от Аштона», — уточнил он, а я в который раз запуталась в их отношениях. «Никто из моих парней не ходит в это злополучное место». «А чем думала ты, когда поехала туда? Ты в курсе, что вдоль балконов расположен подпольный бордель?» «Я ведь была с Аштоном», — аргумент его не убедил. Рэй снова выругался по-русски. «Я думала, ты пришел вместе с Аароном и парнем из бойцовского клуба. Такой, с длинными волосами и рыжей бородой». «Постой, к чему все это?» «Я видела их в казино в тот день. Всего минуту, потом они словно испарились». Я пожала плечами. «Сколько ты выпила в тот день?» «Бокалов 6», — я задумалась. «Но я точно их видела». «Милая...» Рэй перевернулся на спину и подтянул меня к себе. Я прижалась разгоряченной щекой к его груди. «Мы с Аароном и Виктором открывали наш клуб. Его не могло быть в казино. И ты говоришь, что видела их всего минуту. Ты ведь и фонтана перед собой не заметила». Я выдала привычную тираду на грубом итальянском. «Не каркай, воронёнок». Беннет заткнул меня поцелуем. Снова. «Тогда скажи, есть ли новости по инициалам на часах? Чьи они?» «В тот день, когда ты подобрала меня у озера, я бежал от людей-диллеров. Я вычислил их филиал в Нью-Джерси. Есть там один с подобными инициалами, которые совпадают с гравировкой на часах, но точных выводов пока сделать не могу». «Это верно. А что ты предпримешь, если вычислишь убийцу?» Реймонд ласково гладил меня по волосам, раздумывая. «Еще не придумал. С нашей системой правосудия им проще простого соскочить с крючка. Прошло несколько лет, и для того, чтобы их посадить, потребуются железные доказательства, которых нет. Может, припугнем? Посмотрим. Проблема в том, что они и мне хотят отомстить. Возможно, они думают, что насиловал Синди я, а не Виктор. И к тому же я знатно подпортил им жизнь, пока разбирался в этом деле». За окном солнце плавно подступило к горизонту. Комнату озарил алый свет, тени упали на доску с фотографиями и постерами. Наступил вечер, и дверь коммуны несколько раз подряд открылась и закрылась. Жители братства возвращались после учебы и прочих занятий. Окно в комнате Рея было чуть приподнято, и внутрь просачивались ноябрьский ветер и запах влажной листвы. Основной свет не горел, лишь настольная лампа отдавала желтым свечением. Эта осень стала для меня самой насыщенной и полной жизни. В этой комнате, на размеренно поднимающейся груди Реймонда, я осознала, от моих баррикад ничего не осталось. «Реймонд», — шепнула я, переплетая наши пальцы, — «я понимаю, что ты не давал мне никаких обещаний, но ты должен знать, что мне страшно. Не только за тебя в плане расследования нападения, но и за себя. Мы оба вспыльчивые, этого не отнять, но я хочу, чтобы мы были честны друг с другом. Я... Ты мне... В общем, может, со стороны я и кажусь непробиваемой амазонкой, но ранить меня проще простого. Мне нелегко в этом признаться, поэтому я попрошу всего раз. Не вздумай делать мне больно». «Значит, твое безразличие напускное?» «По-твоему, я безразлична?» — удивилась я. «От тебя не дождешься шагов навстречу. Мои сообщения ты чаще всего игнорируешь. Тебе нравится доводить меня до бешенства, сводить меня с ума. При этом ты проводишь со мной время, а, к примеру, сейчас уже на протяжении нескольких минут не огрызаешься и проявляешь нежность. Сплошной диссонанс». «Я не умею, Реймонд. Для меня это все впервые, и я не могу полностью довериться тебе. Некоторым чувствам я до сих пор не нашла названия, просто потому что сталкиваюсь с ними впервые». «А зачем анализировать свои чувства?» «Чтобы не облажаться, не показаться глупой, не совершить ошибку». «То есть быть непробиваемой? Я был уверен, что тебе плевать на мнение окружающих». «Мне плевать, но не на свою гордость и принципы. Обещаю, Офелия, что не сделаю тебе больно и никому не позволю тебе навредить». Реймонд нежно поцеловал мой лоб, губы, подбородок, стремительно спустился к груди, поднимая футболку. Его пальцы напористо исследовали изгибы моего тела, и мне ничего не оставалось, кроме как извиваться под натиском неконтролируемого желания. Когда он освободил мою грудь от бюстгальтера и обвел пальцами сосок, я впилась ногтями в его широкие плечи. «Боже!» — шепнула, хватая Рея за волосы. Я оказалась на грани блаженства, стоило его языку коснуться груди. Реймонд освободился от штанов и белья, а потом и меня раздел. Наши губы встретились, а тела соприкоснулись. Кожа к коже. Мы идеально подходили друг к другу. На ринге я всегда ощущала себя уверенной, собранной, была готова ко всему и следила за противником. В спарринге я чувствовала себя ведущей, никогда не теряла концентрации и считала, что ничего более будоражащего не испытаю. Но это... Наши тела и их танец, никакого соперничества, никаких мыслей, лишь одни эмоции и легкие прикосновения, поцелуи, способные нокаутировать быстрее любого удара. Затем полная потеря контроля, избыток желания. Я стискиваю его шею, не в силах терпеть торнадо внутри. Он сжимает мою грудь и забывает о тормозах, набирая немыслимый темп в этой страстной гонке. Финиш. Мы так и не смогли оторваться друг от друга. Мне пришлось вернуться в сестринство к полуночи и выполнить домашнее задание. Завтра помимо пяти пар у меня репетиция, а я целую неделю не брала текст в руки. После четырехчасового сна я в компании Брианны отправилась в университет. Через неделю начнется декабрь, а вместе с ним придут Рождество, каникулы, снег, если повезет. Когда мы дошли до кабинета, где проходила лекция по международным отношениям, Бри махнула на прощание и скрылась в коридоре. Пара началась две минуты назад, и я уже взялась за дверную ручку, когда кто-то вдруг вцепился мне в волосы и оттащил назад. Даже не знаю, что меня больше взбесило. Боль или тот факт, что профессор Олли Льюис со своим скверным характером вновь отчитает меня за опоздание. «Чёртова шлюха!» — услышала я. «Кажется, сейчас начнется боевик. Ты забрала его у меня!» Хотелось прихлопнуть Тиану за ее писк над ухом. Клянусь, один в один москит ночью над подушкой. Я развернулась и оттолкнула ее, давая шанс отойти от меня подальше и остаться целой и невредимой. Примроуз как могла оттаскивала Тиану, но толку в этом было мало. С раскрасневшимся под слоем тонального крема лицом Тиана снова набросилась на меня. Либо бог милосерден, либо провидение на моей стороне, но справа от нас вдруг возник профессор Льюис. Раньше он никогда не опаздывал. Я решила дать Тиане возможность поразвлечься. «Эй, мисс, что вы себе позволяете?» — возмутился профессор. «Ты спишь с ним?» — прошипела светловолосая Мегера. «О да, еще как сплю!» — ядовито процедила я, отмахиваясь от неловких ударов. «Мисс, в деканат! Немедленно!» Примроуз взяла подружку за руки в очередной попытке оттащить. Этим же занялись Роджер и Кайл, которых привел профессор. Я почти не двигалась, выжидая момент. «Я иду за ректором!» — крикнул профессор. «И охраной!» Как только его тень исчезла за поворотом, я прописала Тиане кривой апперкот, так как расстояние между нами было чуть меньше необходимого. Та отшатнулась и упала в руки Примроуз. Отключилась наконец-то. «Ты что, убила ее?» — закричала Примроуз. «Зачет!» — восхитились Роджер с Кайлом. Примроуз захлопала по щекам подруги, пытаясь привести ее в чувство. Вот бы профессор поторопился, иначе жди неприятностей. Тиана очнулась вовремя. «Ты сломала мне челюсть!» — закричала она, ощупывая свой подбородок. «Выдумщица!» — фыркнула я. «Так-так, Олли Льюис — это та самая девушка?» — спросил ректор, подоспевший вместе с профессором. «Вам следует пройти со мной». «Что? Мне? Но эта стерва только что сломала мне челюсть!» «Оставьте мисс Коулман в покое!» — возмутился профессор. «Офелия, Роджер, Кайл, пройдемте!» Студенты уже заждались. Благодаря Тиане профессор Льюис окружил меня на занятии особым вниманием. Впервые не придирался ни к одному из выполненных заданий. И пусть было приятно поставить на место бывшую подружку Беннета, все же ее поведение заставляло нервничать. Сколько еще она собиралась доставать меня, раз осмелилась напасть прилюдно? Сразу после международных отношений я пошла в Starbucks за айс-карамель макиато. Над витриной с салатами и десертами увидела объявление о поиске бариста. Сделав заказ, я уточнила у молодого человека за кассой, по какому номеру связаться с компанией, чтобы обсудить вакансию. «Приходите завтра после шести на собеседование», — предложил он. «Отлично, спасибо». Я села за столик и стала рассматривать прохожих в окно кофейни. Все были чем-то заняты. Кто-то не вылезал из гаджета, кто-то пытался обучить собаку новым командам, награждая за успехи лакомствами. Мамы подружки прогуливались с колясками, их обгоняли велосипедисты. Каждый жил своей жизнью. Просто удивительно, сколько историй хранят люди вокруг нас. И пока нам кажется, что мы центр Вселенной, уникальный случай, каждый второй ежедневно попадает в такую же ситуацию. Мы индивидуальны в своем восприятии, в своей борьбе, но одинаково запрограммированы. У нас разные мечты, условия и травмы, но один мир и правители на всех. Раздумывая над тем, какую жизнь ведет тот или иной прохожий, я делала заметки для книги. Писатели нужны этому миру для того, чтобы исполнять мечты, которые уже никогда не станут явью. Дать шанс человеку пару дней пожить другой жизнью, стать детективом, изучить психологию убийцы, попасть в вымышленный мир, овладеть магией, влюбиться, расстаться и снова влюбиться. Да, глядя на прохожих, я уяснила еще кое-что. Человек не должен соответствовать представлениям, с которыми живу я. Он может реагировать иначе, мыслить ровно наоборот и имеет на это полное право. Так что я еще раз обдумала поведение Беннета в гостях у матери и поняла. Его ужаснуло то, что мать привела в дом, как он считал, предателя. При этом сам он испытывал огромный титанический груз вины и был уверен, что мать продолжает винить его, а одного из участников злополучных событий холит и лелеет. Он не смог принять смерть брата, а мать приняла. Не смирилась, но продолжила жить, ни в коей мере не виня своего младшего сына. Когда я дошла до парковки, мысли рассеялись. Около машины Реймонда я увидела Аарона и Тайгера. Давно ли они знакомы? Странно. Как только я собралась подойти и узнать, зачем Аарон проделал такой далекий путь из Техаса в Нью-Джерси, меня перехватили Брианна и Джош. Сигнал их автомобильного гудка чуть не лишил меня жизни и стакана кофе. «Зачем так пугать?» — я схватилась за сердце. «Все уже наслышаны о Тиане, Офелия!» Бри высунулась из машины, поднимая большие пальцы вверх. «Нам с Джошем нужно отъехать, мы скоро вернемся. Кажется, на парковке тебя кто-то ждет», — загадочно поведала она. «Точно, Аарон!» Но нет, когда я обернулась, на парковке стоял лишь один человек. Реймонд Беннет. Он с нетерпением смотрел на меня, поджав губы. «Где же ребята? Уже пообщались?» «Что случилось?» — спросила я, подойдя ближе. «Почему ты мне не сказала, что эта стерва напала на тебя?» «А вот сейчас было обидно, если ты хоть на секунду подумал, что она всерьез может меня травмировать». «Ты права», — Беннет наконец ласково улыбнулся и расслабил плечи. «В этом случае я больше переживал за Тиану». Я замахнулась, чтобы нанести кросс, но реакция Реймонда была хорошей. Он перехватил кулак и притянул меня к себе, второй рукой приподнимая подбородок. «Все же ей удалось разбить тебе губу». Пришлось сперва поддаваться, чтобы профессор не застукал мой апперкот. Реймонд закатил глаза и прижал мою макушку к груди. Я прислушалась к его спокойному сердцебиению, и все тревоги улетучились. Чтобы писать книги, нужно разбираться в чувствах людей. По этой причине я выбрала детективный жанр, где с точки зрения детектива работали дедукция, логика и наблюдательность, а с точки зрения убийцы — психология. Я редко вплетала подробные любовные линии, потому что привыкла делить отношения на черные, такие как у отца с матерью, и белые, как у Брианны и Джоша. Для меня существовало только два варианта — сладкая парочка с прогулками под луной и романтическими жестами, и парочка, в которой один в какой-то момент раскрывает свою жестокую сущность. Но сейчас, ощущая крепкие ладони на своей спине, я поняла, может быть иначе. Без сладости и романтики, с психами, нервами и в то же время с преданностью и пониманием. Когда два покалеченных жизнью человека находят друг друга, их отношения априори нельзя будет назвать сказкой. И как только я вернусь в комнату, то сразу же перенесу чувства на лист электронного документа, отредактирую оставшийся текст первого детектива и отправлю его на повторное рассмотрение. «Может, поживешь у меня?» Сначала я подумала, что это сказал кто-то из прохожих, ведь не мог же это быть Беннет. «Что?» «Я волнуюсь и хочу, чтобы ты была рядом». «Все будет хорошо, Рэй». Я отстранилась, чтобы взять его лицо в ладони. «Не волнуйся. Кстати, Аарон и Тайгер уже ушли?» «Ты о чем?» Реймонд скрестил руки. «Прямо здесь 5 минут назад стояли Аарон и Тайгер». Я указала пальцем на теперь уже пустующий участок парковки. Хотела к ним подойти, но Джош с Брианной меня перехватили. «Офелия, кажется, у тебя действительно что-то со зрением. Как Аарон может быть здесь, если он в Техасе?» «Клянусь, они с Тайгером тут стояли», — твердила я, словно ребенок, убежденный, что видела монстра в шкафу. «Поверь мне, я была удивлена не меньше твоего. Они переговаривались у твоей машины». «Ладно, я спрошу у Тайгера, окей?» «Спроси. Мне пора на пары, ты идешь?» «Мне нужно в футбольную раздевалку перехватить кое-кого. Будь умницей, пиши мне, если что-то подобное произойдет». Рэй поцеловал ранку на моей губе, подарив на прощание бархатистый взгляд ореховых глаз. «Что ж, Раз перемена, надо бы отправиться в университетское кафе и подкрепиться круассанами. Конечно, в кафе я встретила Аштона. Он сидел в компании того блондина, которого я мысленно прозвала его копией, и еще пары ребят. Примроуз и Тианы видно не было. Когда наши глаза встретились, Аш подорвался и пошел со мной в очередь. Он обнял меня, а затем купил круассаны, хоть я и настаивала на том, что могу оплатить их сама. После занятий мы с Аштоном встретились у корпуса, чтобы вместе поехать на репетицию. Первым делом я рассказала ему о появлении Аарона и Тайгера, о неверии Беннета и аналогичном совпадении в казино. «Слушай, довольно странная история». «И я о том же!» — воскликнула я, выдыхая дым в окно его машины. «Ну, подождем, что скажет на это Тайгер. Если встретишь его еще раз, не упускай момент, подойди и убедись. Окликни, например». «Да я бы и сегодня это сделала, если бы не Джош и Бри», — призналась я с досадой. «Кстати, какие у тебя планы на Рождество?» «Отец позвал меня в Даллас». Аштон усмехнулся, а я с ужасом представила картину совместного праздничного ужина в компании Гордона, Реймонда, Татьяны и моей бестактной семейки. «Я пока не дал точный ответ. А у тебя?» «Может, поеду в Филадельфию?» — задумчиво предположила я. «Хотя мама предпочитает справлять праздники у родителей. Так что кто знает?» «А Рэй?» — прозвучало так, словно Беннет теперь мой пожизненный балласт. «Не обсуждали еще?» Я взглянула на экран телефона. «Скорее, до репетиции 2 минуты!» Вечер пролетел быстро. Наши отношения с Аштоном теперь носили исключительно дружеский характер. Казалось, он вот-вот начнет хлопать меня по спине и давать кулачок при встрече. Настолько аж вжился в роль друга и пытался меня убедить, что я для него все равно, что Реймонд, пусть и с метафорическими яйцами. Перед сном я получила сообщение. «Реймонд. Тайгер был с Джозефом. У нас общие дела. Ты могла перепутать его с Аароном. Они похожи по комплекции и прическе. Как прошла репетиция?» «Офелия. Ок. Отлично. Правда, режиссер не разделяет нашего мнения». Реймонд — смеющийся смайлик. «Может, Реймонд на самом деле в курсе пребывания Аарона в Принстоне и пытается что-то от меня скрыть? Может, Аарон в казино тоже расследовал убийство Виктора?» «Завтра вечером мы с Аштоном снова встретимся на репетиции Гамлета». Я отбросила навязчивые мысли о Викторе и Синди, группировках, Аароне и села к зеркалу репетировать текст. «Браво!» — раздались хлопки позади меня. Я резко обернулась и увидела Бри. Она спрятала руки за спину. «Ха-ха! Как дела? Что-то случилось?» Я отложила листы с текстом и подошла к Брианне. И как я раньше не замечала, что у нее так осунулось лицо. Темные круги под глазами неудачно скрыты консилером. «Устала?» «Честно, до смерти, как лошадь, бегущая по Орегонской тропе. Поэтому пришла за тобой». «Предложение?» «Как насчет того, чтобы валяться, жевать чипсы и смотреть фильм, не делая лишних движений?» — спросила Бри, скрестив руки на груди. Острые ключицы выглянули из-под шелкового халата. «Похоже на мой любимый досуг». Мы взяли начос с сырным соусом из кухонных запасов и растянулись в ее комнате, включив одержимость с красавцем Джошем Хартнеттом, одним из моих любимых голливудских актеров. Брианна смотрела фильм впервые, поэтому сюжет захватил ее полностью и держал в напряжении до самых титров, как и меня. Вытерев слезы, я собралась встать, чтобы выполнить тест по международным отношениям и набросать структуру эссе по социологии, но Бри спросила. «Куда это ты собралась? Давай возвращайся и рассказывай о Техасе». «Бри, у меня домашнее. Время 10 вечера. Успеешь?» — подруга хихикнула. «Ну, конечно. А в университет явлюсь девочкой из массовки ходячих мертвецов». Я все-таки пересказала Бриане все, что происходило между мной и Реймондом. «Я пытаюсь тебе поверить, но не могу», — призналась Бри, заплетая и расплетая мои волосы по кругу. «Беннет под дождем укрывает тебя джинсовкой? Ты уверена, что мы говорим об одном человеке?» «Больше похоже на Джоша?» — я рассмеялась. «Вряд ли он сорвался бы за пару минут и полетел бы за мной в другой штат», — буркнула Брианна. «Хотя, может, я рассуждаю как зануда после года отношений?» Страсть и романтика постепенно сходят на нет, и вот вы уже ленитесь выйти на прогулку даже в ближайший парк, не говоря уже о кино. «Аштон и Реймонд из Техаса, у них там семьи». «Я жду продолжения рассказа», — настаивала Бри. «Ты тоже думаешь, что убийцы Виктора были близки с Синди? По крайней мере, один из них?» — спросила она, хрустя начес. «Естественно». «Наверное, тебе стоит поговорить с кем-то, кто знал Синди». Бри резко развернулась. «Может, с ее мамой?» «Смеешься? Как же я это сделаю?» — поразилась я. «Офелия, ты ведь студентка. Представься журналисткой или скажи, что учишься на факультете юриспруденции. Скажи, что заинтересовалась случаем и хотела бы помочь наказать обидчика». «Мертвого обидчика?» — я усмехнулась. «Черт, ну, просто позвони ей, спроси, угрожал ли ей Гордон Холл, потому что теперь он якобы угрожает тебе. Что-нибудь такое?» — перебирала варианты Бри. «Ладно, и как же мне найти ее номер?» «Предоставь это мне. Пришлю тебе завтра». «Где ближайший телефонный автомат?» «Чуть дальше Старбакса, вдоль здания с салоном красоты». «О, у меня как раз завтра намечалось собеседование». «Спасибо за идею, Бри». Я неловко обняла подругу. «А как дела у тебя? Я могу как-то тебе помочь. У тебя очень усталый вид». «О, нет-нет, все хорошо, что ты. Просто у меня начинается практика в суде, и это выматывает. Если бы я занималась только судебными делами, было бы проще, но помимо этого у меня еще десяток предметов. Обращайся, если что. Помогу тебе с домашними заданиями, чтобы ты смогла сконцентрироваться на практике». Я улыбнулась. «А теперь мне точно пора браться за домашку». Утром я встала опухшая и помятая, натянула джинсы, джемпер, собрала волосы в хвост, накинула пальто и села в машину, где сразу же закурила. Сначала я заметила стремительную тень слева от автомобиля, но никого рядом не оказалось. Зажав сигарету губами, я завела мотор, и тут в окно кто-то сильно стукнул. С испугу я чуть не выронила бычок. Я резко вышла из машины. «Кто здесь, черт возьми?» — выкрикнула я. Но улица пустовала. Из соседних коммун только-только выходили студенты. «Что за чертовщина?» «Ты просто не выспалась», — объяснила я себе и села за руль. Однако, когда я включила дворники, чтобы почистить лобовое стекло, заметила прилипшую к ним записку. По спине пробежал холодок, но я все-таки забрала ее и развернула согнутый пополам лист. «Не лезь ни в свое дело, если не хочешь пожалеть о...» Далее чернила размыл стеклоочиститель. «Прекрасно. Осталось понять, мне угрожают или это очередная выходка Дзеты. Не хочу расстраивать своих преследователей, но чувство страха во мне развито недостаточно сильно, чтобы я поддалась панике от какой-то бредовой записки. Мы с Реймондом встретились в университетском кафе, чтобы вместе пообедать. Он был напряжен и, казалось, мыслями находился совсем в другом месте. Я не стала рассказывать ему о записке, предугадывая реакцию. Мы договорились о встрече завтрашним вечером и разошлись по аудиториям. На занятии по мировой литературе Брианна прислала мне номер матери Синди. После пар я собиралась пойти к телефонному автомату, чтобы Синди или ее мама не смогли отследить звонок. Идиотизм, да и только. Я превращалась в помешанную, даже осмотрелась, набирая номер. Вдруг кто-нибудь за мной следит, например, тот, кто оставил записку. Но никого подозрительного не обнаружила. «Алло?» — в трубке раздался хриплый женский голос. «Добрый день, мисс Беккерсон!» Сердце запрыгало, будто моя грудная клетка вдруг превратилась в батут. «Здравствуйте! Меня зовут Синтия Трасс. Я работаю в газете «Вик Ньюс». Врать оказалось не так просто, как преподносила Бри. Может, у юристов в крови способность ловко изворачиваться и лгать для получения информации? «Что вам нужно?» — тон стал грубым. «Хотела бы взять интервью у Синди. Я готовлю материал о жертвах сексуального насилия». С каждым словом я чувствовала, как рою себе яму все глубже и глубже. «Вы что, совсем совесть потеряли? Моя дочь лежит в могиле уже 3 года. Как вы смеете звонить? Почему не брали интервью до того, как она на это решилась?» — разгневалась женщина. «Боже, мисс Беккерсон, мне так жаль!» Но звонок уже оборвался. На том конце провода раздались гудки, трубка выпала из моих рук. Так бедная Синди покончила с собой? Неужели все было настолько серьезно? Дрожащими руками я повесила трубку, облокотилась о прозрачную стенку кабинки. Аштон и Виктор довели девушку до самоубийства. Что-то не сходится. «Эй, позвонить можно?» — громогласно спросил какой-то тип. Я медленно повернулась к нему и ответила фирменным уничтожающим взглядом, в котором явственно читалась угроза. Если девушка мертва, то у преступников были более весомые причины для нападения на Виктора, Рэя и Аштона. Я пошла в кофейню, где встретилась с главным менеджером, чтобы обсудить работу. Полная ставка включала 40 часов в неделю, но я понимала, что просто ее не потяну. Договорившись на 20 часов в неделю со ставкой $12 в час, я пообещала приступить в понедельник. Мы обменялись контактами, и я прыгнула в машину, закурила и отхлебнула кофе. Пора на репетицию. «Аштон, ты презираешь ее, считаешь предательницей!» — вопил постановщик. «А что видим мы? Ты будто вот-вот упадешь к ее ногам, как щенок!» Аштон смутился, бросив на меня невинный взгляд. Нас задержали до 11 вечера. К концу репетиции у меня пересохло во рту, а язык отказывался шевелиться. Не быть мне актрисой. Уже в первых числах января нам предстояло показать постановку, и я не представляла, как нам за месяц удастся довести игру до совершенства. Коллеги по пьесе предложили зайти в кафе у театра, мы с Аштоном вежливо отказались и плюхнулись в мою машину. «Ты знал, что Синди Беккерсон убила себя?» — спросила я напрямую, решив не церемониться. Аштон замер, перевел взгляд на меня. «Офелия», — он вздохнул, — «я знаю об этом. Синди и Виктор умерли в один день». «И как ты с этим миришься?» Аштон метнул на меня гневный взор, в ледяных глазах сверкнули молнии. «А как ты думаешь, с этим невозможно смириться? Я почти ничего не помню о том дне. Виктор предложил попробовать кое-что, мы с Синди долго не поддавались уговорам, но все же сдались. Дальше в моей памяти лишь вспышки каких-то движений, смех Синди, потом возмущение Виктора. Помню, мне казалось, что он перебарщивает. Все. Я не убивал Синди и не делал ей больно. И, скорее всего, воспользовался ее состоянием. Да и того не помню». В отчаянии Аштон стукнул по бардачку. «Аштон, не кипятись. Мне просто интересно, как ты на все это смотришь. Вам всем было тяжело в те роковые дни, я понимаю. Просто хочу во всем разобраться. И вот чего никак не возьму в толк. Почему ты в этом не участвовал? Не помогал?» «Слушай, Офелия, тогда все решал мой отец. Он запретил мне высовываться, а я боялся, признаюсь. Да и отцу перечить бесполезно, он все выкрутил по-своему. Я уже достаточно извинений принес Реймонду. Я никогда не смогу вернуться в тот день. Ты не могла бы теперь довести нас до коммуны?» «Конечно», — ответила я, решив больше его не дергать. Мы доехали до Омеги молча. Перед выходом Аштон торопливо попросил прощения. В гараже стояла непроглядная тьма. Я подумала, что еще немного посижу в машине, послушаю музыку, чтобы ни с кем не общаться. Но вдруг кто-то опять постучал по стеклу. Подпрыгнув, я тут же обернулась. Никого. Ворота гаража начали опускаться сами по себе, закрывая меня в тесной коробке. Я судорожно схватилась за телефон и заблокировала двери. Я и не заметила, что все это время на фоне играли песни рандомной радиостанции, пока ведущий не сказал: «О, у нас новый заказ! Тайный поклонник попросил включить песню для Офелии Коулман. Что ж, как вам будет угодно!» И тут заиграл саундтрек из фильма «Джиперс Криперс». Так, ладно, может, я и не робкого десятка, но кого не приведет в ужас грёбанная песня из «Джиперс Криперс»? Та самая, которая играла перед появлением монстра. Я уже представила, как маньяк, повторяя сцену из фильма, прыгает с потолка гаража на крышу моего авто. «Дыши, Офелия, это всего лишь дебильная пугалка. Никаких монстров не существует, а с людьми ты бороться умеешь». Однако в темноте, да еще и без средств защиты, я начала впадать в панику. Резко включив дальний свет фар, я убедилась, что никого нет. По крайней мере, спереди. В зеркале заднего вида снова мелькнула тень, и я, глубоко вдохнув под приятную мелодию, вышла из машины и приняла боевую стойку, сжав кулаки, а потом стала кружить на месте. Со стороны, должно быть, это выглядело комично, однако на лбу уже выступил пот от напряжения. Кажется, никого. Я быстро набрала номер Брианны. «Бри, ты дома?» — прошептала я. Снова стук, и опять оглянулась, пусто. «Что случилось?» «Я в гараже. Пожалуйста, захвати биту. Здесь кто-то есть». Сделав шаг вглубь гаража, я ощутила прикосновение к щиколотке и отскочила. В то же мгновение раздался свист лески, и что-то свалилось с потолка ровно на то место, где я секунду назад стояла. Грохот эхом раскатился по гаражу, исполнители милейшего саундтрека продолжали напевать, и все это вкупе уже доводило меня до нервного срыва. С потолка упал шарик, наполненный алой краской. Он лопнул, забрызгав мои ноги, колеса и близлежащий хлам. Ворота гаража гулко и медленно открывались. «Офелия! Офелия, выходи!» Слава богу, это кричала Брианна. «Господи, как я рада тебя видеть!» Я громко выдохнула. Ноги подкашивались. Я сразу схватилась за плечи подруги. Брианна постаралась успокоить меня, но я лишь хотела быстрее выбраться из замкнутого пространства. «Это что такое?» — спросила Бри, указывая на краску. «Я... не знаю, Бри, краска, видимо». «Может, переночуешь в моей комнате?» — предложила Бри, когда мы пришли в коммуну. «Насчет краски не переживай, завтра уберем. А пока расскажи, что случилось». «Да не». «Хотя да. Спасибо большое. Пожалуй, лучше мне поспать у тебя». После душа я завернулась в одеяло рядом с Брианной. Никогда в жизни не ночевала у подружки. «Позвонила Синди». Я рассказала Брианне о записке, о том, что случилось в гараже, и описала разговор с матерью Синди. Брианна подскочила в кровати. «Какой ужас! Слушай, тогда мотив очевиден. Реймонд не пытался выследить кого-нибудь из членов ее семьи. Может, именно они причастны к нападению?» Он попросил меня не лезть, так что я не могу больше пытать его на эту тему. «Ничего, попробуем разобраться вдвоем. Только больше не высовывайся. И знаешь...» «Беннет неспроста просил тебя держаться от него подальше. Смотри, во что это выливается. Лучше тебе пока не ходить в одиночку или хотя бы на время оставить расспросы. Спокойной ночи». Брианна права. Теперь логика в поступках и фразах Беннета начала прослеживаться. Он не отвергал меня, а пытался уберечь. Только вот я любила адреналин и зареклась поддаваться страху, так что эти предупреждения сработали противоположным образом. Они лишь... раззадорили мой интерес. На итальянском пришлось задержаться. Сегодня занятие проходило с носителями языка, которые научили нас местным фразам, понятным только итальянцам. А после я, довольная, забежала в кафе, где Аштон вновь неловко извинился за вчерашнюю грубость. Мы обсудили постановку и его личные дела. Оказывается, давняя подруга Аштона открывает свою школу танцев в подвальном помещении спортивного клуба, в котором тренируется Реймонд, поэтому Холл вынужден помогать ей в подготовке. «О, нет!» — вдруг протянул Аштон, глядя мне за спину. «Тиана и Примроуз. Давно я с ними не сталкивалась. Их взгляды были красноречивее слов. Блондинки вырвали из рук бариста кофе и поспешили к выходу, цокая каблуками». «Когда они уже успокоятся?» — задал риторический вопрос Аштон. «А может, гараж их рук дело? Решили довести меня до паранойи?» Я торопилась к Реймонду. Мы договорились встретиться у пруда сутками. Я обнаружила его сидящим на скамье с двумя коробками сырного, моего любимого, попкорна. Мы улыбнулись друг другу, и тоска в груди рассеялась. Только увидев его, я осознала, как сильно скучала. Я так привыкла быть одна, рассчитывать только на себя, что страшилась позволить себе думать, что все страхи, волнения и проблемы можно разделить на двоих. «Как прошел день?» — спросила я, присаживаясь рядом. «Медленно», — протянул он. «Ты не спала дома?» «Я ночевала с Брианной. Следишь за мной?» — я усмехнулась. «Ты?» — изумился Реймонд. «Я ведь предлагал пожить со мной». «Мы смотрели фильмы, уснули», — соврала я. «Хотела спросить, какие планы у тебя на Рождество?» «Обычно устраиваю вечеринку коммуны». «Нет-нет-нет», — запротестовала я, размахивая руками. «Может, съездим в Техас?» «Отметим с твоими? Не вопрос. Дед у тебя забавный». Рэй улыбнулся, закидывая в рот попкорн. «И зайдем к твоей маме. Не оставлять же ее одну на Рождество третий год подряд», — прошептала я. «Вороненок! Знаю-знаю, но ты должен пообещать, что переборешь свое баранье упрямство!» Я нагло уселась к нему на колени. «Ты совершаешь опасные движения!» — прохрипел он мне на ухо, прикусывая мочку. «Так мы договорились?» — я коснулась губами его скул, лба, носа, губ, углубила поцелуй и зарылась рукой в густые волосы. «В такой обстановке я не в состоянии думать», — ответил он, обвивая руками мои бедра. «Реймонд, вчера кто-то закрыл меня в гараже», — решилась рассказать я. «Не понял», — он напрягся. «Что случилось?» «Кто-то постучал в окно моего авто, но я никого не смогла разглядеть. Потом ворота начали закрываться сами собой. Я вышла из машины, коснулась ногой лески и едва успела отскочить, прежде чем с потолка свалился шар, наполненный краской. Я сразу позвонила Брианне, она и вытащила меня из гаража». «Может, Тиана баловалась?» Рэй взял меня за руки. Вопрос прозвучал неубедительно. Он явно занервничал и пытался скрыть это от меня. «Завтра вечеринка, а после ты можешь переехать ко мне. Подумай об этом, пожалуйста». «Давай обсудим это после вечеринки. Сегодня у меня куча дел, не хочу оставлять домашнее задание на выходные». Я прижалась к нему, обвив руками шею. Меня эта ситуация, если честно, напугала. «Все хорошо, милая. Ты же знаешь Дзету. Они мстительны и изобретательны. Я поговорю с Тианой еще раз. Кстати, в воскресенье будет футбольный матч. Ты ведь придешь поболеть за меня?» «А ты не боишься, что мне в нос снова прилетит мяч?» — хохотнула я. «Посадим тебя на самую верхнюю трибуну», — пообещал Реймонд. Позже в коммуне в душу закралось дурное предчувствие, словно не могло быть между нами с Рэем такой неподдельной нежности и искренних чувств. Недоверие и страх быть покинутой отозвались мурашками, пробежавшими по спине и затылку. Я боялась зависимости от Рэя и прочих волнующих ощущений. Боялась утонуть в них, погрязнуть, и в то же время уже не могла представить своей жизни без них. В панике я решила загуглить слово «любовь». В интернете попалось такое описание: «чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Выступает важнейшим субъективным индикатором счастья». Как просто. Но ведь она многогранна. Любовь может быть не только индикатором счастья, но и причиной страданий. Это не только привязанность, но и забота, отдача, ответственность. Любовь к матери или мужчине, к ребенку или домашнему питомцу — спектр этого чувства безграничен и разнообразен. Любовь может быть опасна, может толкать на ужасные и необдуманные поступки, может сводить с ума. За любовью скрываются сила, вдохновение, власть, жизнь. Любовь — спусковой механизм для многих художников, скульпторов и других творцов. Почему меня так взволновало это посредственное определение понятия «любовь»? Да потому что оно описывало лишь 5% моих чувств к Реймонду. Мне стало не до шуток. Почти каждому влюбленному сердцу суждено хотя бы раз да разбиться.